Глава 30. «Уходят?» — удивился Добрыкин. «Куда?» «В сторону Мири», — ответил оператор. «Ну, здорово». «Дайте связь с главной базой», — подошел он к связисту. А минут через пять, когда на его лице уже начало появляться раздражение, связист произнес. «Связи нет, Артем Викторович. Главная база недоступна». «Твою же ж мать!» Несколько секунд на обдумывание и новый приказ. «Свяжись с центральной базой. Надо обрадовать Беркутова». «Пять эсминцев?» — переспросил Абе. «И шесть корветов», — кивнул Акена. «И что они делают рядом с нашими границами?» — спросил хмурый Акэти. «Да еще и с десантными кораблями. Они же не идиоты нам войну объявлять». «Скорее всего, демонстрация», — произнес задумчиво Гангоку. «Англичанам просто невыгодно еще и с нами воевать». «А нам?» — спросил Абе. Из-за чего на него посмотрели с удивлением абсолютно все. «А вот это интересный вопрос», — произнес задумчиво Гангоку. «Если мы объявим им войну, нас точно поддержит император». «Но нет, я все же против подобного». «В любом случае, сейчас нам угрожают именно они», — покачал головой Акену. «И явно не просто так. Поэтому держим войска наготове и ждем дальнейшего развития событий». Передовой отряд Добрыкина с ротой разведки стояли недалеко от города Мири. Вернувшийся Шимамото Хироя стоял перед Добрыкиным и заканчивал доклад. «Не пробьемся», — покачал головой Шимамото. «Надо ждать подхода основных сил». «За это время их там всех порешат», — потер подбородок Добрыкин. «Но и наша бессмысленная смерть им не поможет», — пожал плечами Шимамото. «Слишком уж грамотно американцы блокируют подходы к базе». «Обойти их точно нельзя?» — спросил Добрыкин. «Разве что сделать круг и зайти с востока. Но даже так мы часов 12 потеряем», — покачал головой Шимамото. «Основные силы будут здесь уже под утро. А вот артиллерия станет на позиции к вечеру. Правда, силы американцев расположены таким образом, что всегда могут отойти. Да и не смогут артиллеристы накрыть большое количество противника. Американцев бы как-нибудь вместе собрать. А для этого требуется атака. Или имитация атаки». «Ждем вечера», — принял решение Добрыкин. «Ты сейчас наши глаза и уши, так что не подведи Шимамото». «Не подведу», — ответил тот серьезно. Связь с другими базами была временно потеряна. Оставалась еще спутниковая, но и она работала с перерывами, только когда спутник прямо над нами. Все-таки мы не государство, чтобы обеспечивать стабильность подобного вида связи, постоянно держа один из спутников в зените. А наши рации глушили. Боков почти сразу принялся монтировать новую вышку связи, но дело это не быстрое, так что закончил он только с приходом кораблей Хейгов. С диверсантами мы к тому времени давно справились, но от береговой обороны уже ничего не осталось. И помешать высадке десанта нам было нечем. Мы пытались, орудий различного калибра еще хватало, но полноценную десантную операцию с поддержкой с моря отразить не так-то просто. Одна радость, наши корабли с командами стояли на рейде, и мы успели отдать им приказ отойти подальше и не вмешиваться, ожидая дальнейших распоряжений. Ну а пока американцы высаживались, мы считали, сколько у нас гостей. 170 единиц шагающей техники, 3 артиллерийских дивизиона, порядка 2000 средних и тяжелых МПД, пара сотен единиц колесной техники и около 10 тысяч человек пехоты. Часть шагоходов и МПД тут же уходила блокировать базу с разных сторон. Чуть позднее к ним присоединилась и простая пехота. Так что конкретно по нашу душу выдвинулось около 100 единиц шагающей техники, 1000 МПД, вся артиллерия, штук 150 БМП с БТР и 1007 пехоты. В Мире американцы не лезли, так как городские бои — штука сложная. А уж когда против тебя вообще весь город, лезть туда без подготовки — дело бесполезное. «Что там у малайцев в городе?» — спросил я Щукина, который не отходил от меня далеко. Дело происходило в штабе, где я уже чуть ли не поселился. «Очень много гражданских с оружием и почти нет техники», — ответил Щукин. «Я это и так знал, но мало ли». Бойцы малайцев, как и их техника, выделенная им мною, были раскиданы по всему округу Мири. а в самом городе присутствовали разве что отряды правопорядка Махатхира и члены банд. Вот, кстати, кого надо было отправлять на помощь нашим восточным силам. Да, пусть они и были бы фактическим мясом, зато в очень большом количестве, да и под командованием грамотных офицеров. «То есть они отвлечь американцев толком не смогут», — констатировал я. «Да», — согласился Щукин, после чего понизил голос. «Самое время тебе уйти. Понимаю, это бьет по твоей гордости, но ты важнее всех нас и не можешь рисковать собой. На тебе ответственность за род, Синзи. Не играй судьбой». «Я своих людей не брошу», — глянул я на него. «А забрать с собой всех не получится». «Почему нет? Тут наших и не осталось почти. Я, Святов, старик Каджу да Морец», — продолжал он увещевать. «Учители три мастера, вполне можем уйти». «Ты забыл об Аршинове, дружбане Святого, о телохранителях, о Куроде Асау с крольчатами, о Бокове с его техниками, о паре сотен людей из бывших Дориных и Вятовых, раскиданных по базе. Ты забыл о моряках с эсминца, которые дожидаются здесь своего корабля. Как ты собираешься выводить их?» «Ты важнее», — выдавил он из себя. «Это мне решать», — отвернулся я от него. «Мы должны продержаться до подхода основных сил. И мы продержимся». «А толку?» — вздохнул у меня за спиной Щукин. «Их же все равно слишком мало. Вся наша стратегия строилась на укрепрайонах и партизанщине. Сталкиваться с американцами лоб в лоб бессмысленно». «А мы, по-твоему, где сейчас находимся?» — глянул я на него. «Если хейги пойдут до конца, а они пойдут, то мы здесь к завтрашнему утру половину их сил перемолотим». «Ты слишком оптимистичен», — покачал головой Щукин. «Ну да, есть такое. Но и бросать своих людей я не намерен. У рода есть Казуки. Если потребуется, от Рашики обратиться к Абе, чтобы принять в род еще кого-нибудь. Но это если я погибну. А убить меня очень сложно». Опустив свой МД, Фанель укрылся за остовом вражеского гнева и выстрелил из верхнего бластера, расположенного на горбу его вассая, в слишком приблизившегося противника. На таком расстоянии уже можно было выцеливать слабые точки, чем Фанель и воспользовался, окончательно перебив вражескому тяжелому МД и без того уже поврежденное колено. Несколько выстрелов противников, расположенных в 300 метрах от него, попали в МД, за которым он укрывался. Воспользовавшись паузой, Фанель поднял свою машину и выпустил все, что у него было, по только что упавшему гневу. «Всем машинам! Отходим!» — разнесся голос Добрыкина по общей связи. «Все слышали?» — спросил своих Фанель. «Отходим! Дробь, Гага, пеленг на меня! 3 часа, 4, 4, 8. Отрежете противника!» Через несколько секунд откуда-то справа по вражеским МД, которые мешали Фанелю уйти, начался ураганный обстрел, заставивший 2 МД начать отходить. Прорыв не удался, это стало понятно еще минут 20 назад, во всяком случае ему, так что приказ его не удивил. Практически идеальная имитация атаки подставила значительные силы врага под артиллерийский огонь, что позволило уже настоящей атакой продавить оборону и почти прорваться, но американцы выдержали. Все же передового отряда, который опередил основные силы, банально не хватило для прорыва. К этому времени главная база уже 10 часов сдерживала атаки американцев, и сколько они продержатся еще было непонятно. Помочь Аматеру они не могли, что крайне бесило француза, и чем больше проходило времени, тем быстрее злость превращалась в страх. Потерять еще одного господина? Может, остатки слуг Дориных просто прокляты? Если подумать, Щукин после распада клана давал клятву верности другому аристократу. И что? Ему вновь пришлось менять хозяина в связи со смертью прежнего. Что это, если не проклятие? Так что да, приказу он не удивился, а вот выполнил его с некоторым трудом. Как выяснилось, тупая овца Кумацу Ая не эвакуировалась с другими гражданскими. Узнал я это, когда Боков посетовал, что вертолет репортерши мешает возводить очередное укрепление. Да и сама Кумацу со своим оператором путается под ногами. Круто, что тут еще скажешь. Пришлось связываться с хейгами. «О, неужто маленький безумный ублюдок решил пообщаться с нами? Какая честь!» «С кем я говорю?» — спросил я спокойно. Ну а какой смысл злиться на тех, кого и так приговорил к смерти? «Чарльз Мейкшифт», — ответил тот после небольшой паузы. «Глава рода Мейкшифт, ясно. Еще один виртуоз клана. К слову, если бы не этот род, то и войны с Хейгами не было бы». «А что, никого из рода Хейг поговорить не нашлось?» — спросил я. «Вот уж что тебя не должно волновать», — ответил он. «Как скажешь. Я, собственно, о другом поговорить хотел. У меня тут на базе репортеры застряли. Они ведь вам не нужны? Может, выпустите?» «Хм, удивил», — произнес Мейкшифт. «Простолюдины, я полагаю. Пусть проваливают, они нам не интересны». «Тогда не стреляйте по вертолету, он гражданский, а на борту нарисована большая белая картинка камеры. Не спутайте», — описал я вертушку Комацу. «Вертолет?» — переспросил Мейкшифт. «Ты правда думаешь, что мы дадим уйти вертолету с неизвестными пассажирами?» «Даю слово, что я не стану на нем убегать», — вздохнул я. «Не для того вас сюда заманивал». И опять небольшая пауза. «Даже так?» «Посмешил. Что ж, вот и посмотрим, для кого эта ловушка расставлена. Вертолет не тронем, обещаю. Но помни, ты дал слово». «Я Аматеру», — усмехнулся я. «Мое слово покрепче вашего». «Мы уничтожим тебя», — произнес Мейкшифт зло. «А потом настанет очередь и второго выродка со старухой». «Вы не род, вы ублюдки. Законная добыча Аматеру. Так что зря вы сами пришли ко мне», — произнес я издевательски. «Мои правнуки будут играться с твоим черепом», — ответил он спокойно. «А себе я оставлю череп старухи». «Время нас рассудит», — произнес я, прежде чем прервать связь. С отправкой репортерши куда подальше случился затык. Я почему-то думал, что вместе с ней и оператором где-то здесь еще и их пилот вертолета, но нет. Тот эвакуировался вместе с остальными гражданскими. Теперь пришлось искать своего пилота, которого нашли у техников. «А как же вы, господин?» — спросил он после того, как я поставил ему задачу. «А другой вертолет отсюда и не выпустит», — ответил я. «Все не так однозначно. Я бы мог...» «Бегом выполнять приказ, боец!» — прервал я его. К тому времени Хейги прошли две линии нашей обороны. Оставались еще три и сама база. Уйти уже никто не мог, так как Хейги первым делом окружили нас. Под вечер, когда начало темнеть, подошедший Добрыкин с передовым отрядом пытались к нам пробиться, но потерпели поражение и были вынуждены отойти дальше прежнего, так как им на хвост сели отряды Хейгов. Комацу Айя вновь удивила. Пользуясь тем, что ее не трогают, она летала вокруг, фиксируя все, что могла, и передавала нам. Правда, к середине ночи у нее топливо стало заканчиваться, а потом и нашу вторую вышку вместе со штабом к чертям разбомбили. «Топливо на исходе!» — прокричал пилот вертолета. «А у меня приказ вас отсюда вывести!» Комацу Айя кусала губы, не зная, что делать. Пропустить такое событие она не могла, да и ее помощь Аматеру явно была полезна. «Лети на центральную базу!» — прокричал в ответ Сашимидзу, ее бессменный оператор, а потом добавил уже ей. «Заправимся и вернемся». «Итак», — произнес Добрыкин, когда Беркутов наконец привел их основные силы, и они собрали высших офицеров обсудить тактику дальнейших действий. «Наша задача — прорваться сквозь блокаду и организовать коридор для отхода остатков сил главной базы. 3 часа назад прошел крайний сеанс связи, и господин был жив. Сейчас, по моим подсчетам, они прижаты к БП-5 в южной части базы. Мы стоим с юго-западной стороны. Противник атакует с севера. В идеале надо бы обойти блокирующие нас силы врага и зайти с юга. Но это время». «Если мы поторопимся, то от нас ничего не останется», — заметил Беркутов. «И кто тогда будет удерживать округ Мири?» «А если не поторопимся, господин может погибнуть», — вздохнул Добрыкин. «С ним Щукин. Да и сам господин не так прост, как кажется. Считаю, надо действовать быстро, но не во вред будущему. Чем раньше начнем двигать подразделения, тем быстрее поможем нашим». «Мне тоже не хочется тормозить, но я согласен с Беркутовым», — заявил Оливер Лам. «Надо и здесь кого-то оставить». «Очередная имитация атаки», — поморщился Фанель. «Нет», — ответил Лам. «Самое что ни на есть настоящая атака. Необходимо оттянуть как можно больше сил противника от фактической точки прорыва. «Резонно», — кивнул Фанель. «Только атаковать надо с запада. Отправим туда часть сил». В итоге они все же решили пожертвовать 3 часами, но с более реальными шансами на успех операции. Господина никто в бой не отправит, так что, по идее, он, если и возьмет оружие в руки, то в самом крайнем случае, а к тому моменту они должны успеть. К сожалению, связи с ним не было, и он даже не знал о скорой помощи. Над полем сражения летала репортерша, но радиосвязь успешно глушили Хейги, что, к слову, сильно осложняло координацию. Но что есть, то есть. Прижали нас конкретно. База была разрушена, склады полыхали. Наш последний рубеж обороны находился на БП-5, который Боков со своими ребятами за эти день и ночь умудрились расширить и укрепить. Они, кстати, были где-то здесь. Чинить стало больше нечего, так что наши техники взяли в руки оружие. Целителей не было. Их с ранеными отрезали от нас, еще когда мы перемещались сюда. И судя по тому, как меня на той стороне ненавидят, судьба их незавидная. Здесь же присутствовали остатки жареной черепахи и короны ветра. Курода Асау с остатками крольчат тоже находились здесь. Я, честно говоря, был рад их увидеть, думал, они еще на последней линии обороны все полегли. Щукин с Каджу тоже выжили, ну а Йохай с телохранителями фактически только сейчас и начали сражаться, так что потерь среди них не было. Позади нас, в специально выкопанных нишах, стояли наши 2 последних МД, которые пилотировали парни Фанеля. И уже за МД в тылу окопались бойцы Генриха Тотта с ним самим. Тылы ведь тоже надо защищать. Бойцы «Темной молнии» на удивление выжили все. В данный момент они были рассредоточены по всему БП-5. А пока мы наслаждались передышкой, Хейги готовились к последнему удару, стягивая свои силы в единый кулак. По уму им бы со всех сторон атаковать, но мы тоже не мальчики для битья, так что у американцев осталось, если визуально, 26 шагоходов, если не считать тех, что в заслоне, и 5000 бойцов. Артиллерию Хейгам мы выбили, правда, пришлось раскрыть местоположение своей, что спровоцировало атаку с юго-востока, которая уничтожила уже наше орудие. С такими силами американцы просто не могли упустить нас, так как найти меня потом у них просто не было сил. По факту мы одной базой уже выполнили все задачи. Хейги просто не смогут теперь уничтожить все наши силы. Да они теперь не факт, что и остатки своих спасти смогут, если им, конечно, Нагасуна Хику не помогут. Один косяк, конкретно нам в любом случае конец. Я-то смогу уйти, а вот остальные уже вряд ли. Но и бросить оставшихся я не мог, так что оставалось стоять до конца и уходить, когда уже никого не останется, если доживу. Помереть под шквалом снарядов и пуль, сидя на одном месте, более чем реально. А уж когда на достаточное расстояние подойдут их бахиры-юзеры с виртуозом во главе, совсем труба будет. Хейги, похоже, это и хотят сделать. Учитывая, что у нас всего 5 артиллерийских стволов, виртуоз с мастерами при поддержке МД точно дойдут. Правда, у нас есть Райт до сих пор, даже в этой непростой ситуации, находящейся в приподнятом настроении, но количество больших стволов решает. Наш чернокожий детектив вообще не слабо отжег в прямом и переносном смысле. В какой-то момент он исчез, и я думал, что виртуоза мы потеряли. Но во время отхода на БП-5, чуть ли не под самым носом у наступающих хейгов, объявился и наш герой. Оказывается, он просек, что скоро нас оттеснят назад, после чего у него больше не будет возможности ударить в полную силу, так как нас просто на расстоянии расстреляют. Поэтому этот придурок спрятался в одном из пылающих зданий и тихонечко ждал, пока хейги подойдут поближе. Как итог, хохочущий американец нанес просто адский урон своим врагам. Не знаю, что там по людям, но 22 остова уничтоженных шагоходов точно были на его личном счету. Благо, нашлось время подсчитать, пока я пытался утащить с собой этого психа. В итоге пришлось Щукину включать подавитель, так как мы и подойти-то к Райту не могли толком. Я со своими силами помочь не мог, даже если забыть про раскрытие, противников просто слишком много. Так они еще и кучкуются. Нападение в лоб на кучу техники, людей и бахиры-юзеров ни к чему хорошему не приведет. А враги еще и в легких МПД поголовно. Будь я в своем прежнем мире, справился бы. 26 танков не проблема, тем более живые люди. Но здесь... Один виртуоз чего стоит, а там еще и мастера с шагоходами, у которых с маневренностью гораздо лучше, чем у танков. А вот теперь и сидим тут, зажатые в угол, ожидая, пока Хейги не сподобится начать атаку. Конкретно я ждал ее, сидя на ступеньке окопа. Сам окоп был в глубину 2 метра, чтобы можно было ходить, не пригибая голову. А для удобства стрельбы имелась специальная ступенька, куда забирались стрелки. Вот на ней я и сидел. Рядом находились Йоха с телохранителями, Святов и братья Хасагава, сумевшие дожить до сего момента. Их отец ушел со своими людьми на восток, оставив детей в безопасном, как ему казалось, месте. «Ты ведь можешь уйти, не так ли?» — спросил Йохай. В отличие от Святого и Щукина, которые задолбали меня этим, Йохай впервые заговорил на эту тему. «Не волнуйся, уж я-то выживу», — усмехнулся я. «Нам тут каюк», — покачал он головой. «Если можешь уйти, уходи сейчас. Не играй с судьбой, не гневи богов». «Достали». «Ты о себе беспокойся, Йохай. Ты же знаешь, я крепче, чем выгляжу», — произнес я по возможности успокаивающе, хотя сам, признаться, был раздражен. «Атака! Всем внимание! Американцы идут! Шайзы! Поднимаемся, бойцы, еще ничего не кончено! Да блин, дадут мне этот долбанный бутерброд съесть! Смотри, не споткнись!» Последние слова принадлежали Хасагаве Тару. Так как они с братом были подростками и не очень высокого роста, им приходилось подкладывать на ступеньку пустые ящики из-под боеприпасов, с которых младший Хасагава уже успел один раз свалиться. Стыдно признавать, но мне тоже приходилось стоять на ящике. «Потом поговорим», — взял я в руки свою винтовку. «Потом, может быть, поздно», — не сдавался Йохай. «Поговорим потом», — произнес я раздельно, после чего поднялся на ноги. Первыми, естественно, заговорили орудия, и стреляли они по фигуре, идущей впереди. Правда, после нескольких попаданий в щит непонятной с такого расстояния стихии, видимо, получили приказ перевести огонь на технику, которая шла чуть позади. Человек, а это наверняка виртуоз мейкшифт, шел не один. По обеим сторонам от него двигались и другие люди, являющиеся, скорее всего, мастерами. Один виртуоз, 7 мастеров, 24 тяжелых МД «Гнев» и 2 тяжелых английских БР «Энслейвер-2». И уже позади этого воинства шли люди в МПД. Плюс некоторое количество МПД и БТР зашли нам во фланги, но эти пока близко не подходят. Почувствовав пристальный взгляд, обернулся. В мою сторону шли Щукин, Святов, Каджу и Райт. Подойдя ближе, Щукин махнул мне рукой, призывая слезть с ящика. «Как только их виртуоз подойдет достаточно близко, нам тут наступит конец», — начал Щукин, когда я подошел к ним. Райт, конечно, ответит, но он не может защитить всех от площадных техник. «Я так понимаю», — оглядел я мужчин, — «вы что-то задумали». «Да», — кивнул он, — «я, Райт и Каджу выйдем вперед и попытаемся войти в клинч с вражескими бойцами. Их, конечно, больше нас, зато мы не будем ограничены своей техникой, поначалу. МД отойдут, но и это даст вам немного времени. Да и мы так просто не поляжем». «Это самоубийство», — произнес я, не показывая своей тревоги. Терять Щукина и Каджу я не хотел, но и их план звучал разумно. Наши силы наверняка где-то рядом, должны же они когда-нибудь сделать свой ход. Но судя по тому, что звуков отдаленного боя не слышно, даже если они начнут прорыв прямо сейчас, то просто не успеют. Мейкшифт войдет в зону досягаемости раньше. На мои слова ответил Райт, хотя я видел, что он опередил Щукина, который тоже набрал в грудь воздуха. «А то мы не понимаем. Я-то ладно, мне только в радость убивать этих тварей. А вот твои люди идут на смерть ради тебя. Это если что, я тебе соль на рану сыплю. Надо было уходить, когда мог». Пока он говорил, над нашими головами летали лучи орудий вражеских МД, освещая находящиеся в полутьме окопы. Я же молчал, пытаясь подобрать слова. «Я не брошу своих людей. Тех, кто мне служит, или тех, кто на меня работает. Пока я здесь, в их сердцах остается место надежде. Пусть я дурак, но дурак, которого будут всеми силами пытаться вытащить те, кто остался на центральной и пляжной базах, а вместе со мной и их. Так что не спешите умирать». В этот момент прямо у меня на глазах и у них за спиной точный выстрел гнева снес одно из наших орудий. Вместе со всем расчетом. «Бой еще не окончен», — «И тем не менее, господин», — произнес Щукин, — «тебе пора уходить. Их слишком много, и они слишком близко». «Меня не примет Аматерасу Камисама, если я не смогу защитить вас, господин», — подал голос Каджу. «Тебе рано умирать, Синзи», — усмехнулся Святов. «Уходи уже отсюда. Пожалей наше посмертие». «Довольно», — произнес я сквозь сжатые зубы. «Я уж точно всех переживу. Лучше готовьтесь к битве». «Меня бесит то, что они похоронили себя». «Ну да, дела у нас не очень, и что? Я, черт подери, из таких ситуаций выбирался, что у них волосы на голове встали бы, и никогда не опускал руки». Оглядев окружающий меня народ, увидел только решимость продать подороже своей жизни. Выжить, похоже, уже никто не рассчитывал. Разве что братья Хасегава, но они дети, по сути, еще верят в свое бессмертие. «Аматеру-сан», — заговорил Хасегава Тару, старший из братьев. «Не знаю, как вы это сделаете, но если можете, уходите. Хоть помру не зря». Вот тут меня и накрыло, а заодно и всех рядом присутствующих, но уже моим яки. Быстро подойдя к парню, стащил его с ящика и, ухватив за воротник формы, чуть приподнял. «Я, по-твоему, кто?» — прорычал я ему в лицо. «Жалкий смертный, способный сгинуть в какой-то заштатной заварушке. Я Аматеру, парниша!» — приблизил я свое лицо к его бледной мордахе. «Скорее сгорит этот мир, чем сдохну я. Думаете, это конец?» — оттолкнул я парня, поворачиваясь к остальному народу. «Думаете, пришли какие-то ушлепки и можно подыхать? Думаете, там, за окопами, сила? Да вы, уроды, даже понятия не имеете, что такое сила! Щукин!» «Господин!» — начал он несколько нервно. «Сюда подойди!» — прорычал я, вытаскивая из-под сумка одноразовый подавитель. «Господин, не стоит!» — все же подошел он. «Не стоит показывать! Напитывай!» — приказал я зло. Всего лишь месяц остался. Но узнают обо мне раньше и что. Как минимум не успеют отреагировать. А как максимум, я уже завтра могу свалить в Токио, и это никак не повлияет на ритуал Шмидтов. Да и кто вообще подумает, что я патриарх? Выжившие враги разве что, но уж я постараюсь, чтобы их осталось как можно меньше. А свои и не поймут ничего. Бахиры-юзеры? Плевать. Техника? Справлюсь. Пехота? Вообще мясо. 5000? Убивало побольше. Какого черта я должен прогибаться под собственную неуверенность? Плевать на раскрытие? Справлюсь. Плевать, что там армия, видывал я вещи и похуже. Так эти идиоты еще и в кучку сбились, впервые за весь бой. Как будто специально для меня. Дождавшись напитки артефакта Бахиром, направился к краю окопа. Один шаг на ступеньку и рывок на руках вверх. Много противников? Много. Неудобные для меня? Неудобные. Опасно? Опасно. Вот только мы еще посмотрим, для кого именно. Эти уроды на себе познают, кто такие разрушители. Ранга Абсолют. После дозаправки и возвращения связь с Аматеру прервалась, и все, что могла сделать Кумацу Ая, это летать над полем боя и показывать Сашимидзу, что именно снимать. К сожалению, объем памяти у камеры не бесконечен, и снимать все подряд они не могли. Да и заряд батареи имеет предел. У самой Аи был отличный бинокль со встроенным ПНВ, прибором ночного видения, так что поле боя было у нее как на ладони. В какой-то момент она заметила, как в окопах в одном месте собрались несколько человек, судя по всему, на совещание. Из-за брони и шлемов она не могла сказать с точностью, кто есть кто, но несколько человек носили только шлемы, и их Ая узнала. Так что, когда они собрались кучкой, это не могло не заинтересовать ее. Толкнув локтем Сашимидзу, девушка указала ему в ту сторону. «Снимай», — произнесла она. А через несколько минут произошло нечто непонятное. Один из людей, похоже, психанул и, стащив с подножки окопа другого, схватил его за грудки и начал что-то говорить, после чего протянул какой-то предмет одному из шлемоносцев и через несколько секунд в два движения выбрался из окопа. «Да он псих», — произнес Сашимидзу. И словно в подтверждении его слов, в то место, где стоял этот человек, попал выстрел одного из боевых роботов-американцев. Несколько секунд все было закрыто облаком пыли, после чего из него стрелой вылетело нечто темное. «Ты ведь снимаешь?» — спросила возбужденная Ая. «Ведь снимаешь?» «Естественно», — проворчал Сашимидзу. «И не мешай мне. «Боги!» — пробормотала она. «Как он может бежать с такой скоростью?» А потом этот человек начал мерцать. Исчезал в одном месте, появлялся в другом и вновь исчезал. Очень быстро американцы сконцентрировали на нем огонь, но скорость и это мерцание не позволяли им попасть. Очень быстро бегун вошел в зону действий техник сначала виртуоза, а потом и мастеров. Казалось, что вот-вот кто-нибудь попадет по безумцу, спешащему к ним навстречу, но тот раз за разом умудрялся уворачиваться, а потом он до них добежал. «Великие супруги и все их божественные дети!» Первыми под раздачу попали, естественно, бахиры-юзеры, шедшие впереди. Одна секунда, две, четыре. Они даже не успели задуматься о побеге. Сегодня умер последний виртуоз клана Хейк и большинство мастеров. А вот дальше я перешел к самому неудобному для себя противнику. Два рывка и сфера давления в одной из орудий ближайшего гнева. Рывок и вновь рывок. Прыгая по бетону разрушенной базы, я раз за разом уходил от их выстрелов. Но машин было так много, что по мне стали попадать по чистой случайности. Только чудом и фокусом я успел поставить гибкий щит сразу после выхода из очередного рывка. Но вот я добрался до одного из МД и точно рассчитанным рывком забрался на его правый манипулятор. Молния, щит, дабы оградиться от пулемета другого МД, и вновь рывок прямо с заваливающегося шагохода. Сфера давления показала себя не очень против столь мощного противника. Это бахира-юзера она хотя бы отбрасывала, а тяжелые МД лишь вздрагивали. Да, урон был, но мне проще подобраться к ним вплотную и пробуравить молнией слабое место. Хотя полностью от сферы давления я не отказывался. Повреждения она все же наносила. После третьего заваленного МД четвертого расстреляли свои, стоило мне только забраться на него. Удачненько. Только вот после выхода из рывка меня снесло близким взрывом от выстрела боевого робота. В отличие от гневов у вторых энслейверов, главным оружием были кинетические орудия и шестиствольная 57-миллиметровая пушка Гатлинга. Стреляла она не так быстро, зато осколки крошащегося бетона то и дело стучали по моей броне. Но это ерунда. А вот орудие боевого робота в левом манипуляторе, калибром превышающей 200 мм, было по-настоящему опасно. Выйдя из переката после того, как меня отнесло взрывом, вновь ушел в рывок. Но не стоять же на месте. БР находились чуть в стороне, и чтобы добраться до них, необходимо было пройти 7 МД. А тут от пехоты отделились несколько БТР со своими скорострельными пушками. Вот уж кто мог палить во все стороны, не боясь зацепить своих. Их орудия только мне и были опасны. Что ж, придется покрутиться. Рывок, рывок, щит слева, рывок вправо, рывок вперед, две сферы давления у ближайшей справа МД, оборот вокруг корпуса, рывок, убрать голову в сторону, чтобы ее не снесло снарядом БТР, рывок между ног МД, прыжок ему на спину, молния, щит, гибкий щит, но меня все же срывает на землю взрывом от выстрела БР. Причем стрелял он не в меня, а под ноги того шагохода, на котором я висел. Перекат, чтобы не попасть под пулеметную очередь, кувырок назад, и я снова на ногах. Воздушная сфера, чтобы пережить шквал выстрелов и не удаляться от уже покореженного МД. Вновь прыжок только на манипулятор и молния в бок, как раз туда, где сидит пилот. Как только МД начинает заваливаться, делаю рывок, но не успеваю, все-таки рывок не пространственный навык, так что взрыв расстрелянного МД, пилота которого я только что убил, настигает меня в полете, не давая нормально приземлиться. Я, конечно, активировал воздушную сферу, когда коснулся бетона, но к тому времени в пояснице уже сидела пара осколков. Не критично, но неприятно. Ладно, продолжим. Стоящий на ступеньке окопа Райт пристально следил за тем, что происходило у противника. Наверное, если бы не ночь, он бы не надел шлем, позволяющий видеть гораздо лучше, но сейчас он благодарил судьбу за то, что поддался на уговоры Щукина, ибо невооруженным глазом он бы не смог разобрать, что там происходит. Он и так-то с трудом успевал следить за событиями, отмечая лишь какую-то мечущуюся тень и уничтоженные шагоходы. «Да что ж творится-то, а? Как так? Какого дьявола их убивает он? Нет, оставь мне хоть что-нибудь! Нет, боже!» — увидел он взрыв очередного МД. «А как же я? Они мои, мои!» «Совсем рехнулся старик», — пробормотал стоящий рядом Щукин, также наблюдающий за боем. закричал Райт и застучал кулаками по земле, после чего полез наружу. «Оставь кого-нибудь мне!» А Щукин? «Да какого хрена? Чем я хуже, Каджо?» Повернулся он к слуге Аматеру и такому же мастеру. «Ты как насчет прогуляться?» Каджо знал русский. «С удовольствием, Щукин-сан», — улыбнулся он под шлемом. «Ну так вперед!» — полез он наружу вслед за Райтом, после чего отключил динамики и на общей волне произнес. «Беккер, ты за старшего». «Принято», — ответил ему тот, как всегда, спокойно. «Ох, доля моя тяжкая», — бежал Щукин вперед. «Стар я для таких длительных забегов». Но разве мог он проиграть этому чернозадому детективу? Атакану Кизаши в это время просчитывал варианты. Будет он со своими людьми мешать виртуозу и двум мастерам или нет? Нет, не будет. Главное — грамотная позиция. И не с такими идиотами приходилось сотрудничать. Так что, переключившись на чистоту своего отряда, отдал приказ. «Идем вперед. В рассыпную. По моей команде собираемся топором». И, естественно, полез наружу. А через полминуты с ним связались по личной связи. «Эй, командир монстриков, примешь на время в команду двух учителей?» «Святов-сан», — поджал он губы. «И Йохай-сан, полагаю». «Ты, как всегда, догадлив», — ответил ему Йохай. «Не хотелось бы тащить на себе балласт, но они ведь все равно пойдут за ним». «Пристраивайтесь позади», — произнес он. «Действуйте только по команде и делайте только то, что я вам скажу». «Принято», — ответили друзья хором. «Ты снимаешь? Скажи, что ты снимаешь! Ну же, скажи!» «Да снимаю я, снимаю. Отвяжись уже от меня». Выйдя из рывка, присел за одним из уничтоженных БР. Пришлось вернуться к нему, чтобы передохнуть. Пара секунд, всего пара секунд, и можно продолжать. Эх, еще не добрался до пехоты, а уже несколько раз ранен и без шлема. Но и противников осталось немного. 13 машин. Больше половины уже положил, и чем их меньше, тем мне проще. Поморщился от прострелившей ногу боли. Кровь уже не идет, но неприятно. Результат шальной пули одного из пулеметов МД. Случайность, пожалуй, самая опасная штука для ведьмака. Такие вещи мы не можем ни просчитать, ни почувствовать. Стреляют-то, по сути, не в нас. Хорошо, хоть пулеметы у них не крупнокалиберные. Исключительно против простой пехоты. Медленно выдохнув, приготовился воевать дальше. За те 11 секунд, что я сидел, в тушу БР прилетело всего 8 зарядов главного калибра МД. Остальные меня обходили. Да, в общем-то, и стреляющие не стояли на месте. Пехота противника засела в стороне, стараясь не попасть под выстрелы своей техники, а со стороны БП-5 сюда неслись несколько идиотов. Но это ладно, теперь без сильных бахиро-юзеров в противниках у них есть шанс и весьма неплохой. Особенно если я займу пехоту, среди которой полно и тяжелый, в МПД. На 31-й секунде моей передышки крайний к БП-5 МД накрыл огненный дождь. Не то чтобы эта массовая техника могла их уничтожить, но отвлечь точно, а будут стоять на месте, так и уничтожить. 4 шагохода плюс еще 4, повернувшихся в сторону Райта и компании, значит, на мою долю остались 5. Отлично. Следующие 4 минуты я вновь прыгал и уворачивался, только на этот раз все было гораздо проще и безопаснее. После второго упавшего МД почувствовал, что пехота пришла в движение, начав нас обходить, как и оставшиеся 5 БТР. Если так пойдет и дальше, они разойдутся слишком сильно. Они и так-то не стояли греческой фалангой. Так что надо поторопиться. Как показали мне мои же бойцы, пехота, особенно в МПД, может быть весьма опасна для мастеров. С другой стороны, обнаружение жизни выявляет, что на заслон американцев давят уже с двух сторон, и такими темпами тут и без меня справятся. Нет, пожалуй, нет. Это мой бой. Я его начал, я его и закончу. Теперь-то чего терять? Да и пехота обойдет наших старичков раньше, с ними все равно надо разобраться. Следующие 7 минут убивал оставшиеся МД американцев, время от времени уворачиваясь от проносившихся рядом огненных техник. К черту этого Райта, пойду лучше простых бойцов бить. С оставшейся техникой и наши бегуны справятся. Несколько рывков, и по мне начинают стрелять передовые отряды. Жаль, что воздушная сфера не держится долго. Впрочем, у меня ничто долго не держится. Врубаю на полную яки и врезаюсь в первый, самый ближний ко мне отряд. Вот тут и завертелось. Удар, разворот и удар с локтя в шлем бойца, Рывок, россыпь шаровых молний. Для толпы самое то. Рывок, удар, толчок бойца справа. Разворот на 180 градусов, во время которого достаю оба чижа и начинаю раздавать заряды плазмы. Рывок, воздушный удар, разворот и 5 выстрелов. Снова рывок, пригнувшись, разворачиваюсь, чтобы пропустить над собой несколько пуль, параллельно стреляя. Опять рывок и опять воздушный удар. Серия рывков, чтобы уйти от очередей одного из БТР. Один чиж в кобуру, другой стреляет. Сфера давления в БТР, чиж в руку и снова рывок. Через какое-то время плазменные пистолеты пришлось убрать, оставив в каждом по 10 зарядов, на всякий случай. В следующем отряде, к которому я приблизился, оказалось несколько бахиро-юзеров, 2 ветерана, несколько воинов и учитель. Все сдохли. Учитель пытался попасть в меня огненным крестом, но долго все равно не продержался. Поняв, что сейчас бойцам опасен именно я, а не старички, все еще добивающие МД, ко мне начали стекаться пехотинцы, после чего однозначно стало веселее. Пули летели во все стороны, что заставило меня выбраться из самого месива и начать обрабатывать противника по краям, так они хотя бы знали, куда стреляют, а мне проще от этих выстрелов защититься. Правда, стал вопрос о дальнобойности, так что пришлось позаимствовать оружие у американцев. Подошли средние МПД. Их простым автоматом не взять, так что вновь пришлось лезть в толпу врагов. Пару раз они пытались отступить и перегруппироваться, но кто бы им дал такое сделать? Херня случается. И я вновь убедился в этом, когда на меня насели несколько учителей, последний БТР и 5 МПД. Фокус был взвинчен на максимум. Гибким щитом я закрылся от воздушной сети, жестким щитом прикрылся от очереди БТР. Воздушную сферу врубил, чтобы спастись от огненного пепла. Рывок использовал, чтобы уйти от выстрелов, стоящих полукругом МПД. И в момент выхода из рывка, когда я не мог использовать ни один из своих навыков, как и рывок, который я применил вот только-только, да и перед этим поднапрягся, перед взором моей повернутой головы предстала мини-ракета одного из МПД. Ракеты эти не самонаводящиеся. Плюс сразу после пуска имеют непредсказуемую траекторию, то есть понять, где именно окажется конкретно эта ракета, отклонившаяся от основного курса, я не мог. Так она еще и летела прямиком мне в корпус. Просто катастрофическое невезение. Нога, рука и поясница болели. Тело перенапряжено после почти одновременного использования высокоуровневых навыков. Все, что я мог сделать, это поднять руку и выстрелить в ракету из плазменного пистолета. Надежнее было бы уйти в скольжение, но... как-то не подумал. На автомате сработал. Приземление, перекат, сбросить пару уровней фокуса, пока мозг не взорвался к чертям, еще один нырок с перекатом, и я вновь могу использовать рывок. Правда, пауза между рывками становится все больше и больше, тело банально не выдерживает. Пытаюсь убрать чижа в кобуру, но не получается просто потому, что обе кобуры уже заняты. Да и в руках у меня не ПЛПУ-101 чиж, а ПЛПУ-99 плевок. Старый добрый плазменный пистолет, который я потерял еще на своей загородной базе во время тренировки. Потерял, предположительно, в складке пространства, через которое я прохожу во время скольжения. И вот он здесь. Со мной. В Малайзии. Интересненько. Впрочем, потом об этом подумаю. Сейчас надо закончить с противником, а то прорвавшийся сквозь заслон Добрекин закончит с ним до меня. Отступающего противника добивали люди Добрекина, а Щукин в этот момент пытался отдышаться, идя в сторону своего господина. Ночь закончилась. Восходящее солнце освещало пространство и показывало то, чего в ночной тьме не увидишь. Либо огонь пожара оттеняет, либо просто слишком темно. Даже в шлеме все видится по-другому, да и не дает он такой четкости, как человеческий глаз, особенно при свете солнца. А видел Щукин их разрушенную догорающую базу и много-много трупов. Они буквально устилали бетон. Разорванные в клочья, расстрелянные, переломанные. И посреди этого ада стоял его господин. Весь в крови, словно искупался в ней, без шлема, в пробитом и порванном легком МПД. Грудь его пересекала прореха в броне, из которой выглядывала рукоятка какого-то пистолета. В отдалении бухала канонада крупнокалиберных орудий МД, взрывы артиллерии, гул и визг энергетического оружия. Но это было где-то там. А здесь стоял Аматеру Синзи и, кажется, с каким-то удивлением на лице смотрел на харкающего крови мужчину в легком МПД, но без шлема, с огромной дырой в груди. «Ну и живучие же вы, мейкшифты!» — расслышал Щукин слова Синзи. Когда он подошел ближе, уже смог разобрать бульканье умирающего. «Вы сдохнете. Все. Мы уничтожим. Заберем все. Твари!» Собственно, последнее слово он почти прошептал. И оно было последним. «Ты слышал?» — спросил Синзи, не поворачиваясь, продолжая смотреть в лицо умершему у его ног. «Да, господин», — чуть поклонился Щукин. Именно сейчас у него даже мысли не было о панибратстве, которое ему постоянно спускали с рук. «Пленные мне не нужны», — произнес Аматеру. «Они хотят забрать все. Что ж, кое-что они от нас все же получат. Правда, не обещаю, что это кое-что будет легким и безболезненным». После чего достал из прорехи в броне пистолет, оказавшийся стареньким плевком, и выстрелил уже мертвому человеку в голову. «На всякий случай», — пояснил он зачем-то. «А то, знаешь ли, всякое случается». Растворившийся в его руке плевок уже как-то и не удивил Щукина. «С этим парнем он вскоре вообще разучится удивляться».